Глава 4. Предупредив профессора Сальватора телеграммой о нависшей над ним вновь опасности, Мишель и Ихтиандр начали готовиться в дальний путь. Их план был таков — пароходом добраться до Панамы, а оттуда уже несложно было попасть в Аргентину. Ихтиандр стремился к отцу, а Мишелю не терпелось крепко обнять сестру, чудом воскресшую из небытия. Во время морского пути они собирались посетить остров с флюгером и своими глазами увидеть все. Гутьерре держалась молодцом весь вечер, и только ночью, когда заснул сын, дала волю своим чувствам. Молодая женщина не жаловалась, но она не могла быть равнодушной к теперь уже очередному испытанию, на которое отправлялся любимый ее человек. Она была счастлива с ним, поверив в свою любовь однажды, и, как всякий человек, обретший взаимность, мечтала о покое и уюте для своей семьи. Гутьерре не нужно было уговаривать. Она понимала, что Луиза и профессор, и островитяне сделали немало для нее. Теперь пришла их очередь. «Милая, береги себя. У нас будет дочка», — тихо сквозь слезы прошептала молодая женщина. И, словно услышав ее, Ихтиандр улыбнулся во сне, крепко обняв жену. Вот уже вторую неделю пароход, соединявший два материка, Новую Зеландию и Северную Америку, находился в пути. Обстоятельства, заставившие этих людей отправиться в дорогу, были загадочными и трагичными одновременно. А оторванность от мира и отсутствие какой бы то ни было новой информации в этих условиях доводили их внутреннее напряжение до предела. Лишь коротковолновый приемник, взятый в последний момент Мишелем, отвлекал друзей от раздумий и невеселых разговоров. Они по очереди ловили радиоволны, тщетно пытаясь найти в открытом эфире ответы на стоявшие перед ними вопросы. Языковой барьер для них практически не существовал. Ассистент университета знал 5 языков, а его друг свободно ориентировался в английском и французском, не говоря уж о его родном языке – испанском. Сидя на палубе, они молча слушали то, о чем вещал мир. Де Луэстена, как молодого ученого, интересовали новости науки, поэтому он с молчаливого согласия Ихтиандра настраивался на соответствующие программы. Периодически помехи, прорывавшиеся в эфир, заглушали голос диктора, и тогда, выключив приемник, друзья делились друг с другом своими сомнениями и надеждами, возникавшими вновь и вновь. С каждым днем эфир становился беднее и беднее. Это явление объяснялось постепенным приближением парохода к точке равноудаления от материков. Этим вечером Ихтиандр больше, чем обычно, молчал. Следующим утром корабль должен был проходить в непосредственной близости от острова Вильбоа, и друзья собирались осуществить запланированную к нему поездку. Видимо, в связи с этим обстоятельством он острее стал чувствовать реальность. Стоило лишь Ихтиандру представить безмолвный остров, разрушенный поселок и трупы друзей-дельфинов у берега. Душа заныла, и он застонал. Вдруг среди треска радиоволн, сквозь дымку своих переживаний, он услышал до боли знакомый голос, который также вдруг потонул в эфирной кутерьме. «Лишь только такой подход, господа, — неслось из приемника, — может вывести нас из хаоса, в котором находится человечество. Тогда исчезнут гонка вооружений и войны, и как следствие этого процесса постепенно пропадет бедность и безликость стран, и нам, врачам, будет легче справиться с бичом человечества, болезнями». Речь была прервана аплодисментами. Приемник на мгновение замолчал, а потом голос диктора произнес: «В эфире Стокгольм. Вы слушали сообщение с открывшегося вчера Международного конгресса «Врачи за согласие и понимание между народами». И хотя имя ученого не было названо, скорее всего, это было сделано перед выступлением, Ихтиандр и Мишель не сомневались. Это говорил профессор Сальватор де Аргенти. На мгновение Ихтиандр потерял ощущение пространства. Первым опомнился де Луэстен. «Но как это может быть? Как Сальватор оказался в Швеции? Доктор же не мог раздвоиться. Ведь он должен ждать нас в Буэнос-Айресе. И где же тогда Луиза? Неужели это обман? Господи, спаси и сохрани сестру, если она жива». Мишель нервно заходил по каюте. Ихтиандр к этому времени пришел в себя и не мог помочь своему другу. Его мучили те же сомнения, которые в одночасье усложнили и без того неопределенное положение. Они еще какое-то время пытались найти объяснение, но, решив, что утро вечера мудренее, легли спать. Утром их разбудил первый помощник капитана. Моторная лодка для поездки на остров с флюгером была уже спущена на воду. Ихтиандр перенес в нее саквояж с системой обратной связи и оружием, и лодка на максимальной скорости стала удаляться от парохода. После радиопередачи с выступлением доктора не только Мишель, но и его друг стали сомневаться в том, что на острове что-то произошло. В самом деле, если нельзя верить телеграфным сообщениям Сальватора, то почему нужно верить информации дельфинов, тем более переданной на такое колоссальное расстояние? В пути могли возникнуть препятствия и исказить ее смысл. Приближаясь к острову, друзья мечтали увидеть целый поселок и радостные лица встречающих. Но этому не суждено было сбыться. Поселок, конечно, можно было восстановить, так подумалось, но гнетущие мысли о пропавших людях давили к земле, подкашивая ноги. Ихтиандр молча надел аппарат обратной связи и, махнув рукой в сторону океана, пошел в воду. Окунувшись в родную соленую стихию, он некоторое время приходил в себя, пытаясь обрести утерянное душевное равновесие. На какой-то миг он даже забыл, зачем находится в океане. Тщетно пытался он вызвать дельфинов. Ни Лидинг, ни кто другой из них так и не появился на его зов. «Я уже потерял тебя», — проговорил Мишель, идя навстречу Ихтиандру. «Пора на корабль! Наше время истекает!» Молодые люди медленно прошли по полуразрушенному поселку. Ихтиандр остановился, о чем-то вспомнив и наклонившись, исчез под развалинами дома. Вскоре он появился вновь, в его руке переливался зеленый изумруд, подарок Луизы. «Этот камень мне дорог, его нельзя оставлять здесь». Мишель бережно взял изумруд, вглядываясь в его прозрачную глубину, как бы желая прочитать в ней судьбу любимой сестры. Затем, вздохнув, он отдал камень и молча направился к лодке. У воды друзья остановились и, бросив прощальный взгляд на остров, отчалили от берега. И снова пароход нес их вперед, навстречу неизвестности. На протяжении 3 недель океан безмолвствовал. Лишь небо изредка покрывалось тяжелыми облаками, но и тогда казалось, что уже поднимающаяся волна вдруг оседала и снова ничего не беспокоило тишину водной глади. «Вот здесь я мог плыть когда-то», — как-то задумчиво проговорил Ихтиандр, осматривая океанский простор. «Как давно это было! Тогда, сбежав из тюрьмы, я был одинок. Мне предстояло решить, каким образом добираться из Аргентины до острова с флюгером, ведь было 2 пути, и один из них через Панамский канал. Но судьбе было угодно, чтобы я выбрал другую дорогу. И я не жалею, что прислушался к совету отца. Ведь иначе не было бы встречи с Жаком и с твоей сестрой, Мишель. И этой необыкновенной, фантастической и так странно окончившейся встречи с людьми будущего. Что ждет нас завтра?» Пароход по-прежнему скользил по глади океана, и никто из них не знал, какие события ожидают впереди.